Глава 54. Смитбек замер и прислушался. До него снова долетел звук шагов, но уже более отдаленный. Он несколько раз глубоко вдохнул и энергично сглотнул, пытаясь вернуть на место сердце, которое, как ему казалось, колотилось где-то в горле. Он уже давно заблудился в узких коридорах и не имел никакого представления, куда он сейчас идет. Ему казалось, что он совершил полный круг и теперь направляется в сторону таинственных существ, кем бы или чем бы они ни были. Инстинкт подсказывал, что от места ужасной бойни он все же удаляется. Осклизлые стены тоннелей, хотя и меняли направление, но оставались неизменны в одном. Они вели все ниже и ниже. Смитбек не сомневался, что те отвратительные создания, которых он видел, и есть морщинники, те самые, о которых когда-то говорил Мефисто. Может быть, даже это были именно те, кто убивал людей в подземке. Морщинники. На его глазах они за несколько минут убили четверых. Крик Окси еще долго звучал в его ушах, и Смитбек никак не мог разобраться, какие звуки подлинные, а какие — лишь плод его воображения. Но вот его ушей достиг еще один звук, на сей раз вполне реальный. Шаги. Приближающиеся шаги. Смитбек завертелся на месте, панически пытаясь отыскать хоть какое-то убежище. Внезапно в глаза ему ударил яркий свет. На него надвигалась какая-то темная фигура. Смитбек приготовился к схватке, надеясь лишь, что она не окажется мучительно долгой. И тут неизвестный, взвизнув от ужаса, отступил назад. Фонарь упал на пол и подкатился к ногам Смитбека. Журналист почувствовал огромное облегчение, увидев знакомые усы щеточкой. Усы принадлежали Даффи, который сражался с чудовищем на лестнице чуть ниже Окси. Одному богу известно, как ему удалось ускользнуть от преследователей. «Успокойтесь», — прошептал Смитбек, быстро подхватывая фонарь, пока тот не укатился дальше. «Я журналист, и я видел все, что произошло». Даффи был слишком напуган, чтобы поинтересоваться, что делает журналист под резервуаром. Впрочем, возможно, ему просто не хватало дыхания. Он уселся на кирпичный пол, тяжело и часто дыша. Грудь его вздымалась и опускалась, как кузнечные мехи. Каждые несколько секунд он оборачивался назад и внимательно вглядывался в темноту за спиной. «Вы знаете, как отсюда выбраться?» — резко спросил Смитбек. «Нет», — выдохнул Даффи. «Впрочем, может быть, знаю. Помогите мне подняться». «Билл Смитбек», — шепотом представился журналист. Он подошел к дрожащему инженеру и помог ему встать на ноги. «Стэн Даффи», — прохрипел усатый. «Как вам удалось убежать от этих монстров?» «Я оторвался где-то в районе сливных заслонок», — ответил Даффи, и по его забрызганным грязью щекам покатились слезы. «Почему все эти тоннели ведут только вниз, и ни один не выходит на поверхность?» Даффи отрешенно вытер глаза рукавом и ответил. «Мы находимся в тоннелях вторичного слива. Когда возникает чрезвычайная ситуация, вода стекает как по главной трубе, так и по трубам вторичного слива прямо в бутылочное горлышко. Это закрытая система. Все, что находится в этом месте, может выйти только через бутылочное горлышко». Инженер замолчал и широко раскрыл глаза, словно вдруг что-то вспомнил. Затем он бросил взгляд на часы. «Надо торопиться. У нас осталось всего 90 минут». «90 минут? До чего?» — спросил Смитбек. «Резервуар опорожнят в полночь. Остановить слив невозможно. Поток пройдет как раз через эти тоннели». «Что?» — еле слышно выдохнул Смитбек. «Чтобы избавиться от чудовищ, они хотят затопить нижние уровни, тоннели Астера. Или хотели. Теперь они передумали. Слишком поздно». «Тоннели Астера?» — переспросил журналист. «Наверное, это и есть чердак дьявола, о котором толковал Мефисто», — подумал он. Даффи резко выхватил фонарь у Смитбека из рук и помчался вниз по тоннелю. Журналист рванул следом. Узкий коридор слился с другим, более широким, уходящим спиралью вниз наподобие гигантского штопора. Здесь не было никакого света, кроме бешено скачущего на стенах луча фонарика. Смитбек держался поближе к стене, чтобы не наступить в бегущий по полу ручеёк. Правда, он не совсем понимал, почему так боится промочить ноги. Даффи мчался прямо по центру, поднимая тучу брызг. Производимый им шум разбудил бы и мертвого. Через несколько секунд Даффи застыл, как вкопанный. «Я их слышу!» — взвизнул он. «А я ничего не слышу!» — ответил Смитбек, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Но Даффи, не реагируя на его слова, снова помчался вперед, и Смитбеку пришлось бежать за ним. Сердце бешено колотилось в его груди, мысли о сенсационной статье давно уже выветрились из головы. В стене тоннеля открылось темное отверстие, и Даффи нырнул туда. Смитбек бросился следом. В тот же миг почва разверзлась под его ногами, и он покатился по влажному желобу вниз. Снизу доносился вой Даффи. Пытаясь задержать падение, журналист скреб пальцами скользкую поверхность. Это походило на ночной кошмар с падением, только еще ужаснее. Смитбек падал в черноту туннеля, проваливаясь в самые недра Манхэттена. Потом он услышал плеск, и мгновение спустя сам оказался в луже глубиной примерно 20 дюймов. Удар был довольно сильным, и, поднявшись на ноги, Смитбек ощутил боль во всем теле. Вновь обретенная твердь под ногами обнадеживала. Пол в туннеле казался ровным, вода — относительно свежей. Рядом горестно выл Даффи. «Заткнись!» — рявкнул Смитбек. «Ты привлечешь сюда всех чудовищ!» «О, боже!» — причитал Даффи. «Сделай так, чтобы этого не случилось! Это не должно произойти!» Смитбек протянул руку во тьму. Нащупал плечо Даффи, резко притянул его к себе и прошипел. «Заткнись же!» Рыдания сменились негромкой икотой. «Где фонарь?» — прошептал Смитбек. В ответ раздались новые рыдания. Однако вскоре темноту прорезал тонкий луч света, значит, Даффи каким-то чудом не выпустил из рук фонарик. «Где мы?» Икота и рыдания прекратились. «Даффи, где мы находимся?» «Не знаю», — всхлипнул инженер. «В одной из сливных труб, наверное». «Ты хоть какое-нибудь представление имеешь, куда она ведет? «Через нее выливается излишек воды из резервуара», — слова Даффи перемежались всхлипываниями. «Если мы двинемся дальше через бутылочное горлышко, то, может быть, доберемся до нижней сливной системы». «А оттуда мы сможем выбраться на землю?» — спросил Смитбек. «Не знаю», — Даффи икнул. Смитбек молча вытер ладонью лоб. Он пытался скатать страх и боль в один маленький комок и загнать этот комок как можно глубже. Он попробовал подумать о статье. Боже, да ведь он просто прославится, если вдобавок к событиям в музее опишет все, что ему пришлось сегодня пережить. А если повезет, он опубликует и материалы о Вишер. Но вначале послышался плеск воды. Расстояние до источника звука определить было трудно, мешало эхо. Ясно было одно. Плеск приближался. Смитбек, напрягая слух, уставился во тьму. «Они гонятся за нами!» — заорал Даффи ему прямо в ухо. Смитбек снова схватил его за плечо. «Даффи, заткнись и постарайся услышать, что я говорю. Убежать от них мы не сможем. Мы можем только потеряться. Ты знаешь систему и должен сказать, как это сделать». Инженер, отчаянно всхлипывая, пытался вырваться. Смитбек, что из силы, сдавил ему плечо. «Послушай, все будет в порядке, если ты успокоишься и немного пораскинешь мозгами», — прошипел он. Даффи как будто немного пришел в себя. Теперь из темноты доносилось только его тяжелое дыхание. «Ну хорошо», — наконец сказал он. «Система аварийного сброса имеет насосные станции. Внизу, чуть выше бутылочного горлышка. Если мы находимся рядом с ними, то можем там спрятаться и...» «Пошли», — бросил Смитбек. Они зашлепали по воде. Луч фонарика плясал по стенам. Низкий тоннель сделал поворот, и взору Смитбека открылся какой-то огромный древний механизм. Над гранитным ложем возвышалась гигантская металлическая гайка или нечто весьма на нее похожее. Из гайки в разные стороны выдавались толстенные, изрядно проржавевшие трубы, а чуть дальше виднелась масса спутанных труб, похожих в полутьме на чудовищные потроха. У основания машины находилась небольшая огороженная платформа. Основной поток воды шел мимо станции. Слева от себя Смитбек заметил крошечный боковой тоннель. Взяв у инженера фонарь, он перелез через ограждение, а затем помог перебраться Даффи. «В трубу!» — — прошептал Смитбек, толкая инженера в узкий лаз и втискивая следом. Но прежде чем укрыться в темноте, он швырнул горящий фонарь в поток. «Вы с ума сошли! Вы выбросили...» «Он, слава богу, пластмассовый!» — прервал его Смитбек. «И будет плавать. Рассчитываю, что они двинутся на свет вниз по течению». Беглецы скорчились в абсолютной тишине. Толстые стенки древнего механизма не пропускали ни звука. Все же через несколько минут Смитбек услышал плеск. Морщинники приближались, и, судя по звуку, довольно быстро. Он слышал, как позади ворочается Даффи, и молил Бога о том, чтобы инженеру не изменила выдержка. Плеск сделался громче, и Смитбек смог расслышать даже дыхание. Морщинники дышали тяжело, как загнанные лошади. Звук шагов уже начал было удаляться, но неожиданно смолк. Тяжелый козлиный дух стал невыносим. Смитбек зажмурился. Во тьме позади него крупной дрожью трясся Даффи. Снова послышался плеск, теперь совсем рядом. Чудовища топтались на месте, громко втягивая воздух, как бы принюхиваясь. Смитбек окаменел, вспомнив, каким острым чутьем обладал Мбвун. Плеск не стихал. Наконец Смитбек услышал, как удаляется шум. Существа двинулись вниз по тоннелю. Смитбек дышал глубоко и медленно, ведя счет каждому вдоху. На счете 30 он повернулся к Даффи. «В какой стороне находятся ливневые стоки?» «В дальнем конце трубы», — прошептал инженер. «Пошли». Осторожно развернувшись в узком вонючем пространстве, они поползли по трубе. Первым на воздух выбрался Даффи. Смитбек услышал, как в воду опустилась одна нога инженера, за ней вторая. Вот Даффи сделал шаг, освобождая место для журналиста, и в это мгновение в непроницаемой тьме раздался пронзительный, нечеловеческий крик. В лицо Смитбеку брызнула струя теплой жидкости, липкой. Это была не вода. Журналист отпрянул и пополз назад по трубе. «Помогите!» — прохрипел вдруг Даффи. «Нет, не надо, не надо! О, Боже! Это мои кишки! Господи! Кто-то...» Голос перешел в бульканье, которое вскоре стихло, поглощенное шумом воды. Смитбек в слепом ужасе полз назад. До него доносился звук, похожий на тот, который бывает, когда тесаком рубят мясо. Вслед за этим ужасающим звуком раздался хруст вырываемых из суставов костей. Смитбек вывалился из трубы, рухнул спиной в поток, вскочил на ноги и кинулся в боковой тоннель. Он ничего не видел, ничего не слышал, ни о чем не думал. Он только бежал. Мчался, наталкиваясь на стены тоннеля и тотчас отлетая от них. Ему встречались разветвления, и он нырял, не выбирая, куда попало, спускаясь все ниже и ниже в темное чрево земли. Тоннель слился с другим, другой — с третьим. Каждый новый тоннель становился все шире и шире. Он мчался и мчался. Вдруг сзади его схватила за шею чья-то мощная лапа, одновременно вторая лапа зажала ему рот. Глава 55. Примерно через час после начала побоище на южной улице Центрального парка постепенно стало сходить на нет. Задолго до 11 часов большинство дерущихся успели разрядить свой гнев. Впрочем, и энергию тоже. Раненых вынесли с поля боя. Вместо кулаков, дубинок и камней в ход пошли выкрики, оскорбления и угрозы. Тем не менее, в самой горячей точке битва продолжалась. На смену пострадавшим прибывали новые люди. Одни из чистого любопытства, другие под влиянием винных паров. Последние были готовы в любой момент ввязаться в свару. Телерепортеры, превзойдя самих себя, чуть ли не бились в истерике. При помощи современных средств связи весть о битве с быстротой молнии распространилась по всему Манхэттену, начиная от 1-й и 2-й авеню, где в маленьких барах собирались молодые республиканцы, чтобы вдосталь поиздеваться над президентом-либералом, и кончая местами сбора марксистов в Ист-Виллидж. Множились слухи. Некоторые утверждали, что полиция организовала избиение бездомных. Нечто вроде геноцида, натравив на них тех, кому надоело помогать неимущим. Другие столь же безапелляционно заявляли, что левые радикалы, объединившись с бродягами, жгут баки, убивают порядочных граждан и грабят магазины. Те, кто пребывал, ответив на призывы защитить порядок, схватывались, и часто очень жестоко, с группами кротов, все еще выбегавшими из-под земли в районе Центрального парка. Авангард движения «Вернем себе наш город», брамины богатства и успеха, быстренько ретировались с поля боя. Большинство из них, испытывая отвращение, вернулись в свои городские особняки или двухэтажные апартаменты. Некоторые продолжили путь на Большую Лужайку, полагая, что полиция быстро покончит с беспорядками, после чего можно будет приступить к запланированному бдению. Но по мере того, как копы теснили бунтовщиков, центр побоища перемещался в парк, постепенно приближаясь к резервуару и расположенной за ним Большой Лужайке. Царящая в парке темнота, множество деревьев, густой подлесок и лабиринт тропинок чрезвычайно затрудняли и замедляли действия полиции. Полиция двигалась вперед с превеликой осторожностью. Большая часть сил и без того обескровленных операций по зачистке прибыла на место беспорядков с опозданием. Полицейское начальство, зная, что в толпе находится нью-йоркская элита, не могло дать команду применить против мятежников слезоточивый газ. Комиссар понимал, что следствием подобного приказа для него станет конец карьеры. Кроме того, крупные отряды полиции пришлось направить в соседние районы, откуда начали поступать сообщения о спорадических вспышках вандализма и грабежах магазинов. Все с ужасом вспоминали случившийся 3 года назад бунт на Краун-Хайтс, подавить который удалось только через 3 суток. Хейвард смотрела, как санитары катят носилки с Биллом к машине скорой помощи. Задние ножки носилок сложились, и они скрылись в чреве кареты. Билл застонал и поднял руку к забинтованной голове. «Осторожнее», — сказала Хейвард, обращаясь к медикам. Она взялась рукой за створку дверцы, сунула голову внутрь и спросила. «Как дела?» «Вроде получше», — слабо улыбнулся Билл. «Все будет в лучшем виде». Она кивнула и хотела было уйти, но Билл остановил ее. «Сержант, этот мерзавец Миллер хотел меня там бросить, чтобы я сам выбирался. Или чтобы утонул. Я вам, ребята, обязан жизнью». «Да брось ты», — отмахнулась Хейвард. «Это же часть нашей работы. Разве нет?» «Наверное», — согласился Билл. «Но я все едино этого не забуду. Спасибо». Хейвард оставила коллегу на попечение медиков и подошла к сидящему в кабинке шоферу. «Что нового?» — спросила она. «А что бы вы хотели услышать?» — в свою очередь поинтересовался водитель, изучая путевой лист. «Фьючерсы на золото! Международное положение!» «Заткнись, остряк!» — огрызнулась Хейвард. «Я хочу знать об этом!» Она махнула рукой в сторону Центрального парка. В полутемном городе царил какой-то сюрреалистический покой. Если не считать карет скорой помощи, да расположившихся на всех углах полицейских машин, в близлежащих кварталах не было видно ни единого автомобиля. Широкая улица была еле освещена. Целыми остались лишь несколько фонарей, остальные шипели, выплёвывая искры. Мостовая была усеяна обломками бетона, битым стеклом и разнообразным мусором. Далее, к югу, как могла заметить Хейвард, город, как всегда, светился огнями. «Интересно, где ты была?» — спросил водитель. «Трудно не заметить, что здесь проистекало, если, конечно, ты не провела последний час в центре земли». «Ты недалек от истины. Я выгоняла бездомных из-под парка. Они оказали нам сопротивление. Этого парня ранили, и мы потратили много времени, вытаскивая его на поверхность. Мы были глубоко под землей, и слишком сильно трясти нам его не хотелось. Понятно? Мы вылезли 5 минут назад на станции 72-й улицы лишь для того, чтобы увидеть перед собой город-призрак». «Выгоняла бездомных?» — переспросил водитель. «Так значит, ты из тех, кто во всем виноват». «В чем виноват?» — нахмурилась Хейвард. Водитель постучал пальцем по уху, а затем показал на восток. Иного ответа, по его мнению, не требовалось. Хейвард прислушалась. Сквозь потрескивание рации и отдаленный пульс города до ее слуха донесся шум из глубины Центрального парка, сердитый гул громкоговорителей, визг, крики, вой сирен. «Ты что-нибудь слышала о демонстрации «Вернем себе наш город»?» — спросил шофер. «На южной улице Центрального парка. Они заранее не объявили». «Кажется, что-то слышала», — пожала плечами Хейвард. «Ну так вот, Из всех дыр вдруг полезли бездомные. Довольно озлобленные, надо сказать. Похоже, что вы, копы, попрактиковались на них в работе дубинками. Стали задираться с демонстрантами. Не успел никто опомниться, как началось массовое побоище. У всех, как мне сказали, вдруг как бы поехала крыша. Орали, визжали, шагали по упавшим. Затем пошли грабежи магазинов. Чтобы взять здесь ситуацию под контроль, копам понадобился целый час. Тогда битва переместилась в парк. Фельдшер дал сигнал, водитель переключил передачу, и карета скорой помощи двинулась по улице, поливая фасады домов огнями проблесковых маячков. Бросив взгляд на западную улицу центрального парка, Хейвард увидел зевак, высунувшихся из окон квартир. Многие возбужденно размахивали руками, указывая в сторону центрального парка. Самые же отчаянные вышли на тротуар, стараясь, тем не менее, не отдаляться от дверей, дабы не лишиться защиты в виде ливрейных швейцаров. Хейвард посмотрела на готический фасад Дакоты. Здание осталось нетронутым. Оно величаво возвышалось над схваткой, словно его декоративный ров сумел отпугнуть бесновавшуюся здесь толпу. Она поймала себя на том, что смотрит на угловую башню, туда, где, по ее расчетам, должны были быть окна квартиры Пендергаста. Интересно, удалось ли ему вернуться с чердака дьявола? «Билла увезли!» — услыхала она голос Карлина. «Только что. А как другой?» «Отказался от медицинской помощи. Миллера не видела». «Да он сейчас, наверное, уже сидит в каком-нибудь баре на Атлантик-авеню и хвастается своими подвигами», — криво усмехнулась Хейвард. «Ведь ты знаешь, как это бывает. Он получит повышение по службе, а нас предупредят о неполном служебном соответствии за неподчинение приказу». «Может, оно так и бывает», — сказал Карлин с улыбкой. «Но только не на сей раз». «Что ты хочешь этим сказать?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Мы не можем доказать, что делал Миллер и как он это делал. Думаю, нам следует сообщить о своем местонахождении». Хейвард взяла рацию, нажала на кнопку включения, и со всех волн на нее обрушился треск помех и какие-то несвязанные панические выкрики. «Направляемся в сторону большой лужайки. Требуется...» «Удерживаем 8 человек, но все на пределе. Если транспорт не прибудет, они скроются в темноте». «Вызвал эту хренову медевак 20 минут тому назад. У нас здесь раненых, да...» «Господи, они блокировали южный квадрант. Их прибывает все больше и...» Хейвард выключила рацию, сунула ее в футляр и указала Карлину на ближайшую полицейскую машину. Рядом стоял полицейский в полной боевой выкладке. Он лихорадочно крутил головой, не выпуская из рук пневмопистолета. «Где штаб операции?» — спросила Хейвард. Полицейский поднял пластиковое забрало и с интересом посмотрел на нее. «Передовой командный пост расположен в замке. Так следует из сообщений. Но порядка здесь не на... если так можно выразиться». «В замке Бельведер», — повторила Хейвард и повернулась к Карлину. «Пошли». Пробежка по западной улице Центрального парка странным образом напомнила ей о давней экскурсии в Голливуд. Она шла тогда по эрзацу улицы Манхэттена, на которой было снято бесчисленное количество мюзиклов и гангстерских фильмов. Видела фальшивые фонарные столбы, витрины, гидранты. Все, кроме людей. Здравый смысл подсказывал, что в какой-то сотне ярдов отсюда кипят жизнью калифорнийские улицы. Но, тем не менее, пустой город казался ей тогда призрачным. Вот и сейчас Центральный парк выглядел точно так же. Несмотря на то, что издали доносились сигналы клаксонов и рёв сирен. Несмотря на то, что Хейвард знала о схватке, кипящей в недрах парка. Темная улица казалась ей совершенно нереальной. Лишь редкие швейцары, отдельные зеваки да полицейские посты несколько нарушали этот сюр. «Боже мой!» — прошептал Карлин. «Ты только взгляни на это!» Хейвард подняла глаза, и настроение мгновенно изменилось. Создавалось впечатление, что они, пройдя по нейтральной полосе, вступили в царство хаоса. К югу от них, за 65-й улицей, начиналось море разрухи, разбитые окна, трепещущие на ветру лохмотья элегантных маркиз. Полицейских здесь было уже больше, на улице виднелись голубые деревянные ограждения. Боковые и лобовые стекла припаркованных вдоль тротуара машин были разбиты. В нескольких кварталах к югу полицейский тягач, сверкая желтыми огнями, утаскивал обгорелый и все еще дымящийся остов такси. «Похоже, что кроты здесь поработали хорошо», — пробормотала Хейвард. Они перебежали улицу и вошли в парк. Узкие асфальтированные дорожки казались тихими и пустынными. Однако поваленные скамьи, перевернутые урны и дымящиеся кучи мусора молчаливо свидетельствовали о том, что происходило здесь совсем недавно. А шум, долетавший из глубины парка, возвещал, что скоро их ждет настоящий ад. Хейвард вдруг застыла, как вкопанная, и жестом приказала Карлину последовать ее примеру. Впереди них, в темноте, группа людей пробиралась к большой лужайке. «Это не копы», — подумала Хейвард. «На них нет не только шлемов, но и других головных уборов». Громкие непристойные выкрики, долетевшие со стороны группы, подтвердили ее подозрения. Хейвард быстро двинулась вперед, стараясь производить как можно меньше шума. В 10 ярдах от нарушителей порядка она остановилась и положила руку на кобуру. «Стоять! Полиция!» Темные фигуры замерли, а затем, как по команде, повернули, чтобы получше рассмотреть ее. 5 мужчин. Молодые, в пиджаках спортивного покроя или в теннисках. Ее взгляд задержался на вооружении. 2 алюминиевые бейсбольные биты и еще что-то, весьма похожее на кухонный нож для разделки мяса. На нее смотрели молодые раскрасневшиеся лица, с которых еще не успели исчезнуть ухмылки. «Да», — произнес один, делая шаг вперед. «Стоять на месте», — приказала Хейвард, и молодой человек остановился. «Ну а теперь, мальчики, почему бы вам не сказать мне, куда это вы направляетесь?» Тот, что стоял к ней ближе всех, скривился, услыхав столь идиотский вопрос, но все же едва заметно указал головой в глубину парка. «У нас здесь есть кое-какие дела», — сказал другой. «То, что здесь происходит, совершенно не ваше дело», — покачала головой Хейвард. «Держи карман шире», — взорвался стоящий впереди. «Наших друзей изувечила здесь банда бездомных выродков, и мы не позволим этим подонкам ускользнуть». Он сделал еще шаг вперед. «Это дело полиции», — сказала Хейвард. «Полиция ни черта не сделала. Посмотрите вокруг. Вы что, хотите, чтобы наш город превратился в свалку дерьма?» «Мы слышали, что они уже убили человек 20-30», — произнес заплетающимся языком мужчина, прижимающий к уху мобильный телефон. «В том числе миссис Вишер. Они начали грабить город. На помощь им прибежали выродки из Иствилидж и Соха. Проклятые активисты-марксисты из Нью-Йоркского университета! Нашим друзьям нужна помощь!» «Вы все поняли?» — спросил стоящий впереди. «А теперь прочь с дороги, сударыня!» Он приблизился к ней еще на шаг. «Еще один шаг, и я при помощи этой штуки сделаю тебе пробор на башке!» Хейвард сняла руку с кобуры и ловким движением выхватила из футляра дубинку. Карлин напрягся. «Легко оказаться крутой!» с издевкой произнес наглец. «Особенно, когда на поясе болтается пушка, а рядом стоит амбал, больше смахивающий на шкаф». «Думаешь, что сможешь справиться со всеми 5?» — поинтересовался кто-то из группы. «Наверное, она считает, что может раздавить нас до смерти своими сиськами». На лицах юнцов появились ухмылки. Хейвард громко втянула в себя воздух, убрала дубинку в футляр и приказала. «Офицер Карлин, отойдите на 20 шагов назад». Карлин стоял как скала. «Выполняйте!» — крикнула она. Карлин внимательно посмотрел на нее, а затем попятился, не сводя глаз с группы. Хейвард решительно подступила к стоящему впереди юнцу. «А теперь слушай внимательно», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Даже сняв полицейскую бляху и пушку, я могу загнать все ваши ожиревшие задницы куда угодно, но я не стану этого делать. Если вы откажетесь следовать всем моим указаниям, то сегодня вечером вашим заботливым матушкам не придется укладывать вас спать. Завтра они выстроятся в очередь у дома №1 на Полис Плаза, чтобы внести за вас залог. И никакие деньги, никакая власть, никакое влияние не смогут вычеркнуть слова «намеревался совершить противоправное нападение» из вашего полицейского досье. В этом штате человек, привлеченный к ответственности за подобное преступление, лишается права на юридическую деятельность. Более того, он не может занимать выборные должности или работать в государственном учреждении. Ни при каких обстоятельствах этот человек не сможет получить лицензию на торговлю ценными бумагами. И вашим папочкам это не понравится. Очень не понравится». Она промолчала и спокойно закончила. «Поэтому бросайте оружие. Немедленно». Мгновение все стояли неподвижно. «Я сказала бросить оружие!» — заорала она во всю глотку. В наступившей тишине Хейвард услышала, как звякнула, упав на асфальт, бейсбольная бита. За ней вторая. Третья. После этого раздался иной, более тихий звук. Стальной клинок упал на траву рядом с дорожкой. Она подождала еще немного, сделала шаг назад и позвала. «Офицер Карлин!» Карлин мгновенно оказался рядом с ней. «Прикажете их обыскать, сержант?» Хейвард покачала головой и повернулась к юнцам. «Водительские удостоверения. Их я забираю тоже. Бросьте их на дорожку себе под ноги». Снова возникла пауза. Затем тот, что стоял впереди, извлек из кармана бумажник, и пластиковая карточка, вращаясь в воздухе, упала на асфальт. Остальные последовали его примеру. «Сможете получить их завтра, во второй половине дня, в департаменте полиции. Полис Плаза, дом номер один. Это на случай, если вы забыли адрес. Спросите сержанта Хейвард. Теперь я хочу, чтобы вы по одному прошли мимо меня по направлению к Западной улице. После этого вам следует разойтись по домам. Не переходите улицу на красный свет, чтобы не налететь на штраф. Ступайте прямо домой и там в постельку. Ясно?» Ответом ей была тишина. «Я вас не слышу!» — раздался рык Карлина. «Ясно, ясно!» — послышался нестройный хор голосов. «Тогда вперед! — велела Хейвард. «Шевелитесь!» — поторопила она. Они шли по одному, глядя прямо перед собой. Вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. «Вшивая кодла!» — буркнул Карлин. «Ты действительно веришь, что 30 человек убиты?» Хейвард фыркнула, продолжая собирать брошенное оружие и водительские удостоверения. «Конечно, нет. Но если слухи будут расползаться и дальше, люди, подобные этим, станут постоянно пребывать, и ситуация так и не разрешится». Она со вздохом передала ему собранные биты. «Пошли доложимся. Может, сегодня мы еще принесем какую-нибудь пользу. А завтра, как ты понимаешь, мы получим хорошую вздрючку за то, что случилось в тоннелях». «На этот раз обойдется», — ухмыльнулся Карлин. «Ты это уже говорил», — повернулась к нему Хейвард. «Итак, выкладывай, Карлин, откуда такая уверенность?» «Я же тебе сказал, что на сей раз правое дело будет вознаграждено. А миллеры всего мира получат взбучку, их повесят сушить на веревке. И когда же ты открыл в себе пророческий дар? Когда узнал, что наш друг Биил, тот, которого ты заталкивала в скорую, является сыном некоего Стивена Х. Биила». «Стивена Биила, сенатора нашего штата?» — изумленно переспросила Хейвард. «Именно», — кивнул Карлин. «Парень не хотел, чтобы об этом знали. Боялся, что люди решат, будто он пытается сделать карьеру или облегчить себе службу, пользуясь именем отца. Но дырка в башке, похоже, слегка развязала ему язык». Хейвард некоторое время молчала, осмысливая услышанное. Затем она покачала головой и зашагала к большой лужайке. «Сержант!» — окликнул ее Карлин. «Да». «Почему ты попросила меня отойти подальше от этой шпаны?» Хейвард ответила не сразу. «Я хотела им показать, что вовсе их не боюсь», — наконец сказала она, — «и что настроена решительно». «И ты бы это сделала?» «Что?» «Загнала бы их ожиревшие задницы куда угодно». Хейвард подняла на него взгляд, выпятила подбородок и спросила. «А ты как думаешь?» «Я думаю...» — Карлин помолчал. «Думаю, что вы, сударыня, способны нагнать страху на кого угодно. Вот что я думаю, мисс Хейвард». Глава 56. Катер рассекал темные воды Гудзона. Сноу спустился вниз, чтобы экипироваться. Корпус судна дрожал от работы двух мощных дизелей. Каюта была забита шкафами с оружием, навигационной аппаратурой, спутниковыми определителями местонахождения и акустическими приборами. Он обратил внимание на то, что, в отличие от гермокостюмов, используемых полицией, Гидрокостюм был водонепроницаемым. Увидев это, Сноу тотчас пожалел о своем совете плыть через канализационную станцию. «Слишком поздно», — подумал он, втискиваясь в костюм. Катер качнулся, и Сноу качнулся вперед, прибольно ударившись головой о переборку. Он выругался и потер лоб. Лоб, как и положено, болел. Следовательно, он не спит. Он действительно находится на борту военно-морского катера, набитого вооруженными до зубов подводными командос, которые выполняют одному богу известное задание. В нем боролись два чувства — страх и радостное возбуждение. Сноу прекрасно понимал, что это хороший шанс восстановить репутацию. Возможно, шанс единственный. Надо сделать все, чтобы его не упустить. Он закрепил головной фонарь, натянул перчатки и поднялся на палубу. Командор Рахлин, разговаривавший со старшиной, оглянулся, услышав его шаги. «Почему, черт побери, на роже нет краски? И что тебя так задержало?» «Экипировка слегка отличается от той, которой я привык, сэр». «Теперь у тебя есть время к ней привыкнуть». «Так точно, сэр». «Донован, сделай все как положено», — приказал Рахлин, кивнув на Сноу. Донован подошел и, ни слова не говоря, начал мазать ему черной и зеленой краской щеки и лоб. Рахлин взмахом руки велел остальным собраться вокруг него. «А теперь слушайте внимательно». Он развернул пластиковую карту. «Мы пройдем через главный отстойник чуть выше Вестсайдского обводного коллектора. Как утверждает находящийся среди нас Сноу, это самый короткий путь». Он пальцем провел по карте, указывая направление. «Выйдя первый раз на поверхность, мы двинемся вдоль пунктира вот до этого места, до развилки тоннеля. Здесь будет наш первый сборный пункт. Из этой точки группы Альфа, Бета и Гамма разойдутся по трем тоннелям. Я поведу группу Альфа. Сноу и Донован образуют группу Дельта. Они остаются в тылу и прикрывают наши задницы. Вопросы?» У Сноу было несколько вопросов, но он решил оставить их при себе. Его лицо горело от грубых прикосновений, затянутой в перчатку руки Донована. Толстый слой краски вонял прогорклым таватом. Командор кивнул и продолжил. «Мы заходим в тоннели. Закладываем заряды и тут же уходим. Мило и просто. Не труднее, чем обычное упражнение на амфибазе. Взрывы запечатают нижние дренажные тоннели, открывающие выход в Вестсайдский обводной. Другая команда, спустившись с улицы, запечатывает все верхние выходы. Насколько я слышал, это будут те еще профи», — фыркнул командор. «Вы не поверите. Они посоветовали нам использовать ПНВ». «ПНВ?» — эхом отозвался Сноу. «Приборы ночного видения, дорогуша. Попробуй нацепить эту штуку на маску или на капюшон гидрокостюма». Он сплюнул за борт. «Мы темноты не боимся, а если кто-нибудь захочет отхватить от нас кусок, пусть попробует. Вообще-то, мне хотелось бы увидеть, что я взрываю». Он шагнул вперед. «Хорошо. Гастингс, Бичхэм, Клаптон, на вас возлагается функция оружейников. Все дополнительное оружие в команде понесет один человек. Лоренцо, Кэмпион и Донован потащат пиротехнику. Будете кондитерами, так же, как и я. Мы захватим избыточные заряды, чтобы обеспечить хорошую закладку. А теперь на плечо!» Снова увидел, как команда повесили на плечи свои автоматы. «А как же я?» — спросил Сноу. — «Как ты? Я не знаю», — пожал плечами Рахлин. — «А в чем, собственно, дело?» — «Я тоже хочу что-то делать. Помочь как-нибудь?» Рахлин некоторое время молча смотрел на водолаза. Затем на его губах мелькнула улыбка. — «Окей. На время операции ты назначаешься головешкой». — «Головешкой?» — переспросил Сноу. — «Именно», — кивнул командор. — «Бичхэм, брось-ка сюда набор!» Рахлин ловко поймал водонепроницаемый мешок, повесил его на шею Сноу и сказал. «Он здесь останется до тех пор, пока мы не достигнем точки выхода». «Мне нужно оружие, сэр», — сказал Сноу. «Дайте ему что-нибудь». Ему сунули в руки приклад гарпунного ружья, и Сноу быстро перекинул ремень через плечо. Ему показалось, что кто-то хихикнул, но он решил не обращать на это внимания. В море Кортеса Сноу набил гарпуном много рыбы. но ему никогда не приходилось видеть таких смертоносных стрел. Каждая стрела заканчивалась весьма внушительным взрывным зарядом. «Только не стреляй крокодилов! Они внесены в Красную книгу», — сказал Донован. Это были первые слова, произнесенные им за все время. Шум дизелей стал глуше, и катер ошвартовался у цементной пристани, на которой возвышался темный силуэт очистной станции Нижнего Гудзона. Сноу тоскливо окинул взглядом громадное бетонное сооружение. Полностью автоматизированная станция была просто вершиной канализационного искусства. Но Сноу услышал, что с тех пор, как 5 лет назад ее запустили, тут то и дело возникали неполадки. Сноу возвал к Всевышнему с просьбой, чтобы он помог водолазам проплыть через главный отстойник. «Не стоит ли предупредить, что мы идем?» — спросил Сноу. «Ты со своим предложением опоздал», — ухмыльнулся Рахлин. «Пока ты копался внизу, мы все сделали. Нас ждут». Через борт перебросили веревочный трап, и спецназовцы быстро спустились на причал. Сноу огляделся, оценивая обстановку. Он запомнил это место со времени тренировочных погружений. Пультовая была недалеко. Отряд поднялся следом за Сноу по металлической лестнице, миновал группу аэрационных баков и отстойников и остановился перед ярко-желтой металлической дверью. На двери красными буквами было написано «Не открывать! Сигнал тревоги!». Рахлин отстранил Сноу и пинком распахнул дверь. Их взором открылся широкий коридор, залитый светом люминесцентных ламп. Низко, пугающе завыла сирена. «Вперед!» — негромко приказал Рахлин. Сноу провел отряд по лестнице на 2 пролета вверх, к площадке, над которой светилась белая панель с надписью «Пультовая». На площадку выходили несколько дверей, рядом с которыми в стене располагались щели для пластиковых пропусков. Капитан отступил на шаг, изготовясь в очередной раз использовать ногу в качестве орудия взлома. Но, передумав, подошел к двери и легонько толкнул ее рукой. Дверь открылась. Она была не заперта. За дверью обнаружилась большая ярко освещенная комната, наполненная характерным запахом не до конца очищенных сточных вод. Вдоль стен стояли приборы. В центре зала за главным пультом управления сидел оператор. Он тихо положил трубку на стоящий перед ним телефонный аппарат. Волосы оператора стояли дыбом, а вид был такой, словно телефонный звонок пробудил его от глубокого сладкого сна. «Вы знаете, кто это был?» — спросил он, указывая на телефон. «Всемогущий Боже, да это же сам заместитель директора!» «Отлично!» — оборвал его Рахлин. «Значит, мне не придется попусту тратить время. Мы хотим, чтобы вы немедленно выключили главный пропеллер сброса. Или как его там?» Оператор недоуменно заморгал, глядя на Рахлина так, будто впервые увидел его. Недоумение его все возрастало, по мере того, как он обводил взглядом отряд командос в полной боевой выкладке. «Будь я проклят!» — прошептал он чуть ли не благоговейно, узрев гарпунное ружье на плече Сноу. «Так значит, он не шутил? Вот это да!» «Ну а теперь поторопись, дорогуша!» — ласково произнес Рахлин. «Или нам придется бросить тебя в бак, чтобы твоя жирная туша послужила затычкой для пропеллера!» Оператор вскочил на ноги, пробежал к какому-то пульту и передвинул несколько рычажков. «Только 5 минут!» — бросил он через плечо, переходя к следующему пульту. «Еще немного, и все дерьмо к западу от Ленокс-авеню поплывет по мостовой!» 5 минут нам вполне достаточно», — ответил Рахлин, бросив взгляд на часы. «Веди нас к отстойникам». Тяжело отдуваясь, оператор провел отряд к пристани, спустился на 1 пролет и проследовал по длинному коридору. В самом дальнем его конце оказалась металлическая дверца, ведущая на винтовую лестницу, окрашенную в красный цвет. Лестница заканчивалась крошечной стальной площадкой, возвышающейся на несколько футов над бурлящей пенной поверхностью. «Вы что, правда полезете туда?» — спросил оператор. На его круглой, жизнерадостной физиономии читалось недоверие. Сноу посмотрел вниз на пенящуюся, полную нечистот жидкость и инстинктивно поморщился. Он жалел, что оказался вечером в конторе, и еще больше скорбел о том, что предложил для входа в систему эту точку. Вначале протока Гумбольта, а теперь вот это. «Вне всяких сомнений», — ответил командор. Вы найдете главный фидер в 5 футах под поверхностью, в восточной стороне бака, — облизнул губы оператор. — Будьте внимательны у пропеллера. Я его отключил, но остаточный поток будет его медленно вращать. — А где точно находится первая вертикальная труба? — спросил Рахлин. — 320 футов дальше по фидеру, — ответил оператор. — Там, где труба раздваивается, выбирайте левую. — Это все, что нам следует знать. Поднимайся к себе и запускай свое хозяйство на всю катушку, как только окажешься за пультом. Оператор стоял на месте, не сводя глаз с командос. «Пошевеливайся!» — рявкнул Рахлин. Толстяк засеменил вверх по ступеням. Снова пошел первым, упав спиной в бурлящую жижу. За ним последовал Донован. Неохотно открыв глаза, снова поразился тому, насколько чистой оказалась жидкость. Никаких крупных кусков, лишь мелкие, похожие на белёсый туман частицы. Через несколько мгновений все водолазы оказались в баке. Сноу чувствовал, как сквозь костюм проникает влага, но изо всех сил старался об этом не думать. Он поплыл против очень слабого течения. Впереди виднелись лопасти пропеллера, блокирующие путь в лежащую за ним трубу. Лопасти медленно вращались. Сноу задержался и подождал остальных. Скоро рядом с ним висели все 7. Рахлин указал на Сноу и начал выбрасывать вперед руку, каждый раз разгибая один палец. При счете 3 Сноу и Донован стрелой пронеслись мимо движущихся лопастей. За ними последовала группа Альфа, за Альфой — Бета. Последней мимо лопастей проскочила группа Гамма. Сноу оказался внутри массивной трубы из нержавеющей стали. Труба уходила в темную даль. Ужас, испытанный им в протоке Гумбольдта, был готов снова вырваться на волю, но снова загнал его вглубь, начав дышать медленнее и подсчитывая удары сердца. На сей раз он не запаниковал. Рахлин и его партнер благополучно миновали лопасти, и командир жестом велел Сноу продолжать движение. Полицейский быстро поплыл по туннелю, ведя за собой всех остальных. Где-то позади раздался гул турбины, пропеллер начал набирать обороты. Течение заметно усилилось. Пути обратно не было, даже если бы он и захотел вернуться. Туннель пошел вниз. Затем он раздвоился и вскоре раздвоился снова. Сноу каждый раз выбирал левый рукав. Казалось, они плывут целую вечность. Внезапно впереди возник первый вертикальный колодец, узкая стальная шахта диаметром чуть больше ширины плеч. Когда собралась вся команда, Рахлин жестами показал, что он пойдет первым. Следуя за командос, Сноу поплыл среди пузырьков воздуха, поднимающихся от тех, что плыли ниже. Через несколько ярдов командор прекратил спуск и повел отряд в горизонтальную трубу, оказавшуюся еще уже, чем вертикальная. Сноу скользнул в нее вслед за Донованом. Он тяжело дышал, а при каждом его движении воздушные баллоны колотились о стенку. Внезапно блестящая сталь трубы уступила место старому железу, обросшему толстым слоем ржавчины. Ласты плывущих впереди образовывали водовороты, и в маску Сноу ударила рыжая муть. Он рванулся вперед, движение ласт Донована перед его лицом придало ему уверенности. Они ненадолго остановились, и Рахлин при помощи подводного ручного фонарика сверился с картой. Затем последовали 2 поворота, короткий подъем, и голова снова оказалась над водой. Они находились в огромном древнем тоннеле диаметром 16 футов. Примерно наполовину его заполняла медленно текущая густая жижа. Это был главный обводной. «Сноу и Донован! Замыкающие!» — послышался приглушенный голос Рахлина. «Всем оставаться на поверхности, но дышать из баллонов. Атмосфера, скорее всего, перенасыщена метаном. Следовать в обычном порядке». Командор по-быстрому сверился с пластиковой картой, пристегнутой к его гидрокостюму, и двинулся вперед. Теперь отряд плыл по извилистой системе стоков. Сноу всегда гордился своей способностью проплывать длинные дистанции, но на сей раз он заметил, что далеко уступает в этом спецназовцам. Наконец, туннель завершился просторной 5-угольной камерой. Со сводчатого потолка свисали желтые сталактиты, с которых капала вода. Сноу изумленно взирал на массивную металлическую цепь, прикрепленную к столь же массивному металлическому болту в самом центре свода. По цепи стекала вода, образуя на полу под огромным железным крюком внушительных размеров озерцо. Из камеры в три стороны отходили большие сухие тоннели. «Это называется тройник», — пояснил Рахлин. «Здесь будет наш опорный пункт. Нам предстоит легкая прогулка, но устав мы, тем не менее, нарушать не станем. В случае оклика правильным отзывом будут три любые четные цифры. Инструкция на предмет возможных контактов. Прежде всего, назовите себя. При угрозе нападения или попытке помешать выполнению задания сразу стрелять на поражение. Точка выхода — канал на 125-й улице». Командор оглядел свое воинство и добавил: «А теперь вперед, господа! За заслуженными наградами!» Глава 57. На какое-то мгновение Марго в ужасе подумала, что на них напали. Она повернулась, схватившись за пистолет. Как ни странно, но ей почему-то вовсе не хотелось видеть существо, с которым схватился Пендергаст. Из темноты донеслась приглушенная брань де Агосте. Через непривычные еще очки ночного видения Марго увидела, что Пендергаст борется с каким-то человеком, скорее всего, бездомным, сумевшим избежать полицейской облавы. Во всяком случае, он очень походил на крота. Мокрый, грязный и, наверное, истекающий кровью из невидимой раны. Луч фонарика ударил ей в глаза и тут же погас, когда Пендергаст прошипел: «Убрать свет!» В очках ночного видения заплясало яркое зарево. Это прибор пытался компенсировать изменения в освещении. Через несколько секунд все вернулось в норму, изображение стабилизировалось, и Марго изумленно охнула. В тощей фигуре и всклокоченных волосах было что-то очень знакомое. «Билл?» — прошептала она, не веря собственным глазам. Пендергаст уже положил незнакомца на землю и удерживал его, чуть ли не отечески шепча что-то на ухо. Наконец пленник прекратил сопротивление и расслабленно распластался на полу. Пендергаст неторопливо встал. Марго наклонилась, чтобы посмотреть поближе. Так и есть. Смитбек. «Дадим ему минуту», — сказал Пендергаст. «Не могу поверить», — рычал де Агоста. «Неужели он следил за нами с самого начала, а?» «Нет», — покачал головой Пендергаст. «За нами никто не следил». Внимательно осмотрев устья уходящих вверх и вниз тоннелей, агент ФБР продолжил. «Мы находимся в бутылочном горлышке, где встречаются все нисходящие тоннели квадранта Центрального парка. Его, судя по всему, преследовали, и наши пути пересеклись. Главный вопрос в том, кто его преследовал. Или что?» Он снял с плеча огнемет. «А вам, Винсент, пожалуй, стоит держать наготове вспышку». Смитбек судорожно дернулся и рухнул на паутину трупы кабелей, покрывавших пол. «Они убили Даффи!» — закричал он. «Кто вы? Помогите! Я ничего не вижу!» Марго убрала пистолет, подошла к журналисту и встала рядом с ним на колени. Странствие по безмолвным коридорам и гулким галереям, совершенно неуместным на глубине десятков этажей под Манхэттеном, казалось ей бесконечным тяжелым сном. Вид выбежавшего из тьмы, охваченного ужасом Билла, еще более усиливал ощущение нереальности происходящего. «Билл», — успокаивающе произнесла она, — «все в порядке, это я, Марго. Пожалуйста, возьми себя в руки. Мы не рискуем пользоваться фонарями, а лишней пары очков у нас нет. Но мы поможем тебе передвигаться». Смитбек посмотрел на нее. Зрачки его расширились до предела. «Я хочу выбраться отсюда!» — неожиданно взвизнул он и вскочил на ноги. «Что ты хочешь?» — язвительно переспросил де Агоста. «Я не раз слышал!» «Вы не сможете вернуться в одиночку!» — негромко проговорил Пендергаст, кладя ему руку на плечо. Борьба, похоже, окончательно обессилила Смитбека. Плечи его поникли, и он, наконец, спросил. «Что вы здесь делаете?» «Я вправе задать он тот же вопрос», — сказал Пендергаст. «Но все же отвечу. Мефисто ведет нас в тоннели Астера, на чердак дьявола. Существует план осушить резервуар и утопить чудовищ». «План капитана Уокси», — не приминул добавить де Агоста. «Но в резервуаре полно лилий Мвуна. Их там выращивали морщинники. Мы не можем допустить, чтобы растения попали в океан. Остановите сброс слишком поздно. и со стороны реки движется группа водолазов «Командос», чтобы запечатать все нижние выходы. Мы же закроем все входы наверху, над тоннелями Астра, чтобы не допустить перелива. Если нам это удастся, вода в реку не попадет, и уровень поднимется лишь до бутылочного горлышка. Смитбек молчал, опустив голову. «Мы хорошо вооружены и готовы ко всему, что может ожидать нас внизу. У нас есть карты местности. С нами вы будете в большей безопасности. Уильям, вы меня понимаете?» Спокойное, размеренное повествование Пендергаста произвело желаемый эффект. Журналист несколько успокоился. Дыхание его постепенно восстановилось, и в конце концов он даже кивнул. «Теперь скажи, как здесь оказался ты?» — спросил Деагоста. Пендергаст предостерегающе махнул рукой, но Смитбек посмотрел в сторону лейтенанта и тихо заговорил. «Я прошел следом за Окси и группой полицейских под резервуар. Они собирались закрыть какие-то клапаны или заслонки. Но там, кажется, была диверсия или что-то вроде того, а потом...» Он на мгновение замолчал. «Потом пришли они». «Не надо, Билл», — остановила его Марго. «Я убежал», — судорожно сглотнув, продолжал Смитбек. «Даффи и я убежали. Но они схватили его на насосной станции. Они...» «Достаточно», — негромко сказал Пендергаст. И после долгого молчания спросил. «Вы упомянули о диверсии». «Я слышал, как Даффи говорил, что кто-то повредил клапаны». «Это тревожный признак. Весьма тревожный». На лице Пендергаста появилось совершенно незнакомое Марго выражение. «Нам лучше продолжить путь», — сказал он, забрасывая огнемет на плечо. «Бутылочное горлышко — идеальное место для засады». Он оглядел темный туннель и шепотом позвал. «Мефисто!» Мефисто возник из тьмы. Он скрестил руки на груди и стоял, ухмыляясь в бороду. «Я получил истинное наслаждение, наблюдая столь трогательную встречу любящих сердец», — произнес он с характерным шипением. «Теперь вся веселая команда любителей приключений в сборе. Привет, Скриблерус. Вижу, что ты решился спуститься ниже, чем при нашей первой встрече. Чем ниже, тем приятнее. Ты согласен?» «Не совсем», — еле слышно прошептал Смитбек. «Какое счастье, что под рукой у нас оказался собственный Джеймс Босуэлл!» В нереальном свете очков ночного видения Марго казалось, что глаза Мефисто сверкают золотом. «Не мог бы ты сложить эпическую поэму, посвященную данному событию? Мефистиаду! Героические строфы! Если останешься жив и сможешь спеть свою песнь! Интересно, кто из нас переживет эту авантюру и чьи кости будут белеть до скончания времен в тоннелях под Манхэттеном?» «Пошли», — сказал Пендергаст. «Понимаю. Майор Вайти считает, что мы слишком много болтаем. Возможно, он опасается, что на корм крысам останутся именно его кости. Нам предстоит заложить несколько зарядов непосредственно под бутылочным горлышком», — пояснил Пендергаст. — «Если мы будем торчать здесь, выслушивая ваши бессмысленные словоизлияния, то не успеем уйти до начала сброса воды. И крысам достанутся не только мои кости, но и ваши». — «Хорошо, хорошо», — согласился Мефисто. — «Только не надо нервничать». Он повернулся и стал спускаться в широкую темную трубу. — «Ни за что», — прошептал Смитбек. Деагоста подошел к нему и сказал. — «Пошли, я поведу тебя за руку». Вертикальная труба привела их в тоннель с очень высоким потолком, и все остановились, выжидая, пока Пендергаст заложит первые заряды. Покончив с этим делом, агент ФБР жестом пригласил их следовать дальше. Пройдя пару сотен футов по тоннелю, они добрались до мостков, проложенных всего в нескольких дюймах над поверхностью воды. Марго обрадовалась. До сих пор они брели по щиколотку в холодной и грязной жиже. «Превосходно!» просипел Мефисто, выбираясь на мостки. «Майор Вайти из могилы Гранта теперь, вероятно, сможет просушить свои перышки». «А не мог бы король нищих наконец заткнуться?» «Король нищих! Очаровательно! — восторженно прошипел Мефисто. «Может быть, королю стоит отправиться на охоту за тоннельными кроликами, предоставив вам возможность заниматься спелеологией самостоятельно?» Дегусто задрожал от ярости, но смолчал, и Мефисто повел их по мосткам к узкому проходу. Марго услышала шум падающей воды, и довольно скоро проход завершился водопадом. Вниз, к подножию водопада, через вертикальный ствол шахты вела узкая железная лестница, почти невидимая под слоем накопившейся за многие десятилетия грязи. Спустившись по одному, они оказались на неровном каменном полу камеры, в которой сходились два 72-дюймовых трубопровода. Множество шпуров для взрывных работ, пробуренных в стенах, походили на следы деятельности огромных термитов. «Ноусамесерев!» — почему-то по-французски произнес Мефисто и тут же сам перевел. «Мы прибыли! Прямо под нами находится чердак дьявола!» В первый раз за все это время Марго уловила в его голосе нервозные нотки. Жестом велев всем оставаться на местах, Пендергаст сверился с картой и бесшумно исчез в древнем тоннеле. Секунды складывались в минуты, и Марго уже вздрагивала от каждой упавшей из заплесневелого потолка капли, от каждого чуть более громкого вздоха или нетерпеливого шевеления. Она вновь задала себе все тот же вопрос, что толкнуло ее спуститься вниз. И ей все труднее становилось избавиться от мысли о том, что она находится глубоко под землей, в давно забытом всеми лабиринте служебных ходов, железнодорожных тоннелей и заброшенных трубопроводов. Она не могла не думать о том, что из тьмы в любой момент может появиться. Марго ощутила рядом с собой какое-то движение и услышала шипение Мефисто. «Дорогая доктор Грин, я глубоко сожалею о том, что вы изъявили желание принять участие в нашей маленькой прогулке. Но поскольку вы здесь, не могли бы вы оказать мне услугу? Поймите меня правильно, я стремлюсь к тому, чтобы основной риск выпал на долю ваших друзей. Но если со мной все же случится какая-либо неприятность, не могли бы вы доставить на поверхность мое письмо?» В руку Марго скользнул небольшой конверт. Как ни бессмысленно это казалось, но она поднесла его к очкам ночного видения. «Нет!» — Мефисто схватил ее за руку и заставил опустить письмо в ее же карман. «У вас для этого еще будет масса времени, если возникнет необходимость». «Но почему я?» — спросила Марго. «А кто же еще?» — послышалось шипение. «Этот скользкий агент Пендергаст? Или стоящая рядом с нами экономичная модель полицейского? Или Смитбек, этот продажный желтый журналист?» В темноте раздались быстрые шаги. Вскоре перед ними возник Пендергаст, и Мефисто отошел от Марго. «Отлично», — сказал агент. «Чуть впереди расположены мостки, по которым я смог спуститься вниз. Заряды под бутылочным горлышком не дадут воде из резервуара излиться на юг. Теперь нам остается разместить заряды под фидрами, идущими к северной части парка». Это было произнесено небрежным тоном, более подобающим игроку в крокет, а не участнику смертельно опасной кошмарной экспедиции. Марго была благодарна за это Пендергасту. Пендергаст взял огнемет за рукоятку, открыл предохранитель на наконечнике шланга и несколько раз нажал на рычаг первичной подкачки. «Я пойду первым», — сказал он. «За мной, Мефисто. Я доверяю вашей интуиции. Дайте мне знать, если почувствуете опасность или вам покажется, что что-то не так». «Тогда я начну с того, что нам вообще не следовало здесь находиться», — буркнул Мефисто. «С тех пор, как появились морщинники, эти места считаются запретными». «Вы, Марго, пойдете после Мефисто», — продолжал Пендергаст. «Возьмите на себя заботу о Смитбеке. Винсент, мне хотелось бы, чтобы вы прикрыли тыл. Не исключено, что придется драться». «Окей», — бросил Дегусто. «Я тоже хотел бы помочь», — услышала Марго тихий голос Смитбека. Пендергаст оглянулся на него. «Но я бесполезен, не имея оружия», — сказал журналист. «Умеете с ним обращаться?» — спросил агент ФБР. «Стрелял когда-то по тарелочкам из дробовика», — ответил Смитбек. Дегусто сдавленно всхрюкнул. Пендергаст задумчиво пожевал губами, словно что-то рассчитывая в уме. Затем Он снял с плеча еще один ствол и протянул его журналисту. Гранатомет М-79. Стреляет 40-миллиметровыми зарядами большой взрывной силы. Прежде чем использовать оружие, убедитесь, что цель находится от вас не ближе 100 футов. По пути до Агуста покажет вам, как его перезаряжать. Полагаю, что если завяжется схватка, света будет достаточно, и вы сможете его применить. Смитбек кивнул. «Вид журналиста с гранатометом приводит меня в трепет», — послышался из темноты голос де Агосты. «Устанавливаем заряды и тут же уходим. Стреляйте только в крайнем случае. Шум выстрелов привлечет к нам все гнездо. Винсент, прошу вас зарядить вспышку и использовать ее при первых признаках опасности. Морщинников следует сначала ослепить и лишь после этого стрелять. Но прежде необходимо снять очки ночного видения. Яркий свет перегрузит прибор. Нам известно, что враги не выносят света. Поэтому, если им станет известно о нашем присутствии, воспользуемся этим преимуществом. Марго, — спросил он, — насколько вы уверены в действенности витамина D? На 100? Нет, пожалуй, на 95%. Понимаю, — ответил агент ФБР. Поэтому будет лучше, если вы для начала пустите в ход свой пистолет. Пендергаст в последний раз обвел всех взглядом и осторожно зашагал вниз по старинному тоннелю. Марго видела, как де Агоста тащит журналиста, крепко взяв его за руку. Ярдов через 50 Пендергаст молча поднял руку. Все собрались вокруг него. Медленно, очень медленно, он поднес палец к губам. Достал из кармана зажигалку, приблизил ее к соплу огнемета. Хлопок, низкое шипение. И у медного сопла заплясал крошечный язычок синего пламени, так называемый пилотный огонь. «Кого-то учуяли?» — шепотом спросил Мефисто. Марго глубоко дышала через нос, изо всех сил пытаясь сохранять спокойствие. Воздух был пропитан запахами метана и аммиака. Однако сквозь вонь газов пробивался столь хорошо ей знакомый козлиный дух. Глава 58. Сну облокотился ноющей спиной о стену, и, сняв ласты, аккуратно положил их на пол. Вдоль стены ровным рядом уже лежали баллоны и грузило. Он собрался было снять с себя и резиновую сумку, но вспомнил слова Рахлина о том, что сумка должна оставаться на месте до конца операции. Пол под неопреновыми сапогами был скользким. Сноу снял с лица респиратор и тут же скривился от затхлого воздуха. В глазах началась резь. Он с трудом проморгался. «Надо постараться привыкнуть», — подумал он, глотнув из баллона кислород. Он знал, что, начиная с этого места, экспедиция продолжится в пешем строю. Вокруг него диверсанты-подводники снимали маски и открывали водонепроницаемые мешки с необходимым оборудованием. Командор Рахлин достал осветительный патрон и воткнул его в темную щель в кирпичной стене. Патрон зашипел и брызнул огнем. Мерцающий красный свет — залил помещение. «Подготовить радиопереговорное устройство», — распорядился Рахлин. «Связь в исключительных случаях на установленной частоте. Я требую неуклонного соблюдения тишины. Запомните, в каждой команде есть носильщик с добавочными зарядами. Если одна из трех передовых команд в силу неизвестных пока обстоятельств не сможет выполнить задание, ее поддержит другая группа». Он еще раз взглянул на водонепроницаемую карту, свернул ее в рулон и сунул футляр, прикрепленный к ножнам кинжала. «Дельта», — сказал командор, обращаясь к Доновану, — «вы являетесь аварийной командой. Останетесь здесь, на сборном пункте, чтобы прикрывать тыл. Если какая-нибудь из команд потерпит неудачу, первыми в дело вступаете вы». Он оглянулся по сторонам. «Бета, берите этот туннель. Гамма берет самый дальний. Примерно через 500 метров они закончатся вертикальными шахтами. Там разместите заряды. Встречаемся здесь не позднее 23:20. Если опоздаем, нам отсюда не уйти». Рахлин посмотрел на Сноу. «Ты в порядке, дорогуша?» Сноу молча кивнул. Командор ответил ему таким же кивком. «Пошли! Бичем, ты со мной!» Сноу смотрел, как группы скрываются в темноте тоннелей. На скользких стенах плясали тени людей. До слуха долетало чавканье густой грязи. Непривычное переговорное устройство на голове казалось ужасно неудобным. Когда шаги затихли, поглощенные тьмой отводных тоннелей, страх опять стал подбираться к нему. Донован тем временем исследовал помещение, тщательно присматриваясь к подпорам стен и растрескавшимся от старости кирпичам. Через несколько минут он бесшумно вернулся к сложенной у стены экипировке. В красном мерцающем свете осветительного патрона он походил на привидение. «Воняет похуже, чем в сортире», — сказал он наконец, опускаясь рядом со Сноу на корточки. Сноу промолчал, ответ был совершенно очевиден. «Для штафирки ты плыл неплохо», — продолжал спецназовец, поправляя на себе пояс. Поведение Сноу в тоннелях, видимо, убедило Донована в том, что, беседой с ним, он не уронит своего достоинства. «Ведь ты тот парень, который вытащил из клоаки два тела, да?» «Да», — воинственно ответил Сноу. Он не знал, что известно Доновану о его подвигах. «Жуткая работа искать мертвецов», — рассмеялся Донован. «Не более жуткая, чем убивать вьетконговцев или устанавливать взрывчатку под килем какого-нибудь мерзавца», — подумал Сноу, а вслух произнес: «Мы ищем не только мертвецов. В тот день мы искали сброшенный с моста героин». «Героин? Вот это да! Думаю, что рыба словила море кайфа». Сноу попробовал рассмеяться, но даже смех ему показался натужным и неестественным. «Да что с тобой?» — подумал он. «Неужели ты не способен быть таким же хладнокровным, как Донован?» «Держу пари, что клоака уже лет 200 не видела ни одной живой рыбешки, сказал он. «Вот тут ты прав», — согласился Донован, вставая. «Не завидую я тебе. По мне лучше просидеть 5 суток на губе, чем погружаться в это дерьмо». Командос бросил взгляд на гарпунное ружье и ухмыльнулся. «Тебе, пожалуй, следует обзавестись настоящим оружием, на тот случай, если нам придется пойти в тоннель». Он покопался в одном из мешков и извлек оттуда вначале укороченный автомат, а затем какую-то весьма зловещего вида металлическую трубку, которую привинтил под ствол автомата. «Из М-16 стрелять приходилось?» — спросил Донован. «Ребята из оперативного отряда позволили нам немного пострелять во время выпускного пикника в академии», — ответил Сноу. На лице подрывника появилось непередаваемое выражение восторга и изумления. «Вот это да! На пикнике, значит! Не сомневаюсь, что мамочка приготовила тебе тогда коробочку с сэндвичами!» С этими словами он кинул Сноу автомат, запустил руку в мешок и вытянул оттуда несколько сумок с магазинами. «В каждом магазине по 30 патронов», — пояснил он. «При автоматической стрельбе опорожняется меньше, чем за 2 секунды. Поэтому не дави долго на крючок. Оружие не самое новое, но зато проверенное и надежное. Вот этот спуск впереди для XM-148 подствольного гранатомета. Вот тебе коробка 40-миллиметровых гранат. Это на случай, если в тебе вдруг проснется честолюбие». «Донован», — наконец решился Сноу, — «что значит головешка?» На раскрашенной физиономии диверсанта медленно расползлась широченная улыбка. «Думаю, если я объясню, вреда не будет. Головешка — это тот невезучий тип, которому во время операции приходится волочить на себе магниевые заряды». «Магниевые заряды?» — переспросил Сноу. «Световые шашки из магния. По уставу мы обязаны иметь шашки во всех ночных операциях, даже в тех, что проводятся тайно, наподобие этой. Идиотское положение, но тем не менее оно существует. Шашки дают ультраяркую вспышку. Поворачиваешь головку, чтобы активизировать детонатор, бросаешь на безопасное расстояние и получаешь при ударе вспышку в 500 000 свечей. Но они не очень устойчивы, если ты понимаешь, что я хочу сказать. И достаточно одной пули в сумку, пусть даже калибра 22-го, и бах! Одним словом, головешка. Если понимаешь, что я хочу сказать». Он еще раз фыркнул и вновь отправился изучать камеру. Сноу повернулся, стараясь устроиться так, чтобы сумка была как можно дальше от тела. Несколько минут в камере царила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием осветительного патрона. Затем Сноу услышал смешок Донована. «Нет, ты только погляди! Какой-то псих слонялся здесь босиком!» Сноу отложил автомат и подошел к Доновану. По грязи тянулась цепочка следов. Причем следов свежих. Грязь по краям была еще влажной. «Святый Боже!» — воскликнул Донован. «Ну и лапа! Да у него размер ноги, наверное, не меньше 14-го, а полнота 3Е!» Он снова рассмеялся. Сноу смотрел на отпечаток ноги, и ощущение опасности становилось все сильнее. Когда смех Донована затих, до Сноу донесся отдаленный гул. «Что это?» — спросил он. «Что, что?» — переспросил Донован. Он встал на одно колено, чтобы поправить сапог. «По-моему, для взрывов время еще не настало», — сказал Сноу. «Я ничего не слышал». «А я слышал». Сноу вдруг почувствовал, как бешено заколотилось в груди сердце. Донован прислушался. В тоннелях стояла тишина. «Остынь, приятель. У тебя начинаются глюки». «Думаю, что надо связаться с командиром патруля», — сказал Сноу. «Ну да, чтобы пожелать ему здоровья и получить под зад. Ты забыл приказ о соблюдении тишины? До места операции отсюда рукой подать. Они вернутся через 10 минут, и мы свалим из этого сортира». Он с отвращением плюнул в грязь. Патрон ярко вспыхнул последний раз, и камера погрузилась во тьму. «Вот дьявол!» — пробормотал Донован. «Сноу, подай-ка мне еще один из мешка рядом с твоими ногами!» Вновь послышался рокот, постепенно переходящий в стаккато автоматных очередей. Казалось, что звук пробивается через древние стены, то усиливаясь, то затихая, словно отдаленный шторм. Сноу услышал в темноте, как вскочил на ноги Донован. «Группа Альфа! Командир! Вы меня слышите?» — прошипел он в переговорное устройство. В ответ донесся лишь треск помех. В тоннеле прогремел раскат грома, пол в камере задрожал. «Это граната!» — сказал Донован и заорал в микрофон. «Альфа! Бета! Отвечайте!» Пол снова содрогнулся. «Сноу, готовь оружие!» — крикнул Донован. За приказом последовал щелчок хорошо смазанного затвора. «Вас слышу!» — послышался сквозь треск голос Рахлина. «Связь с гаммой потеряна. Оставайтесь на приеме. «Вас понял», — ответил Донован. Последовало несколько мгновений напряженной тишины, после чего снова раздался голос командора. «Дельта! Гамма, судя по всему, столкнулась с трудностями при установке зарядов. Воспользуйтесь дополнительными. Мы свои установили и хотим проверить, как дела у Беты». «Вас понял, выполняем», — зажегся фонарик, и Донован посмотрел на Сноу. «Мы должны установить заряды гаммы». Воткнув фонарь в гнездо на плече гидрокостюма, Донован ослабил ружейный ремень так, что автомат повис поперек живота. Сноу глубоко вздохнул и двинулся за командос в темноту тоннеля. Бросив взгляд вниз, он увидел в мерцающем свете следы. Много следов. Они перекрывали друг друга и шли в разных направлениях. Среди них трудно было выделить следы неопреновых сапог команды «Гамма». Сноу судорожно сглотнул. Через несколько минут Донован указал на старинную боковую горную выработку, окруженную многочисленными пилонами. «Теперь, думаю, недалеко», — сказал он, внимательно прислушиваясь. «Где они?» — спросил Сноу и нисколько не удивился, что Донован не удостоил его ответом. «Мы вернулись на сборный пункт», — раздался голос Рахлина. «Подтверждаю, заряды установлены. Отправляемся проверить, как дела у группы Бета». «Пошли», — велел Донован. Он двинулся вперед и тут же замер. «Ты чуешь запах?» — спросил он. Сноу открыл было рот и тут же закрыл снова. Настолько сильной оказалась вонь. Он инстинктивно отвернулся. Густой тяжелый дух заглушал даже ароматы дренажной системы. К нему примешивался странный сладковатый запах, который обычно присутствует в лавке мясника. Донован потряс головой, словно желая прочистить мозги, и снова двинулся вперед. И тут на виске Сноу ожил наушник. Послышалось шипение, сквозь которое — прорвался голос Рахлина. «Атакуют! Зажечь осветит!» Сноу так и не понял, правильно ли он это расслышал. Рахлин говорил с необыкновенным, противоестественным спокойствием. В наушниках раздался шум помех, за которым последовал треск, похожий на автоматные очереди. «Альфа!» — заорал Донован. «Вы слышите меня? Прием!» «Вас слышу! Нас атакуют! С группой Бета связаться не удалось. В данный момент мы устанавливаем их заряды. Бичхам, там!» — послышался хлопок, за которым последовал громовой взрыв. Сквозь электрические помехи прорывались какие-то неразборчивые звуки. Вопли и крик, пожалуй, слишком низкий и хриплый для того, чтобы его мог исторгнуть человек. До них донесся треск автоматных очередей, сильно приглушенный стенами. «Дельта!» — прорвался сквозь рев помех голос Рахлина. «Окружены!» «Окружены?» — взревел Донован. «Кем? Вам нужна помощь?» В ответ раздались новые очереди, за которыми последовал мощный взрыв. «Альфа!» — взывал Донован. «Вам нужна помощь!» «Боже мой!» — снова прорвался голос Рахлина. «Их так много! Бичхам, что за дьявольщ...» Голос утонул в реве помех, и в то же мгновение все звуки исчезли. Сноу прирос к месту. Вначале он решил, что переговорное устройство вышло из строя, но затем из наушников донесся ужасный, сопровождающийся кашлем вопль. Он был настолько громким, словно кричали совсем рядом. Вопль смолк, и послышался треск разрываемого неопренового гидрокостюма. «Альфа! Альфа, прием!» Донован повернулся к Сноу. «Канал еще работает!» — сказал он и снова закричал. «Командир! Это Дельта! Прием!» Шум помех, чавкающий звук, снова помехи. Донован безуспешно пытался настроить переговорное устройство. «Пошли!» — велел он и взял автомат на изготовку. «Куда?» — спросил Сноу. От страха язык стал как наждачная бумага. «Нам еще предстоит заложить взрывчатку там, где это не удалось сделать Гамме». «У тебя что, крыша поехала?» — злобно прохрипел Сноу. «Ты что, ничего не слышал? Нам надо убираться отсюда немедленно!» «Не раньше, чем мы установим заряды Гаммы, дружок», жестко сказал Донован. В его голосе чувствовалась непоколебимая решимость и даже угроза. «Мы должны завершить операцию». «Но как же, командир?» — сглотнув, спросил Сноу. «Вначале мы закончим операцию», — глядя ему в глаза, ответил Донован. Сноу понял, что спор неуместен. Крепко сжимая в руках М-16, он двинулся вслед за командос в темноту. Впрочем, впереди имелось какое-то освещение. Источник света находился за поворотом тоннеля, и Сноу увидел лишь, как пляшут отсветы на кирпичной стене. «Сними автомат с предохранителя!» — услышал он шепот Донована. Сноу осторожно прошел по изгибу тоннеля и тут же остановился, как вкопанный. Здесь тоннель заканчивался. Металлические скобы, вмурованные в стену, вели к большой трубе, уходящей из потолка вертикально вверх. «Боже мой!» — простонал Донован. Единственный осветительный патрон, воткнутый в грязь в дальнем углу камеры, озарял страшную картину. Сноу огляделся, стараясь удержать в памяти все ужасающие подробности. Стены помещения были испещрены следами пуль. От одной из стен откололся крупный кусок. Края разлома были обожжены и покрыты сажей. Рядом с осветительным патроном в грязи валялись два темных тела, между которыми в беспорядке были разбросаны сумки и оружие. Пороховая гарь до сих пор витала в воздухе. Донован бросился к ближайшему телу и хотел было его приподнять, но тут же отскочил и снова увидел, что гидрокостюм на мертвеце разорван от шеи до пояса. Там, где должна была находиться голова, остался лишь окровавленный обрубок. «С Кэмпионом то же самое», — сказал Донован, мрачно глядя на второго спецназовца. «Господи, что это могло быть?» Сноу закрыл глаза и начал дышать глубоко и часто, пытаясь хоть как-то взять себя в руки. «Кто бы это ни был», — продолжил Донован, — «они наверняка ушли тем путем». Он показал на идущую вверх трубу. «Сноу, возьми их патронную сумку». Полицейский нагнулся. Покрытый кровью и слизью ремень едва не выскользнул из его руки. «Я заложу заряды здесь», — сказал Донован, извлекая из ранца брикеты С-4. 30 фунтов должно хватить. Прикрой выход. Сноу повернулся спиной к взрывнику и вперился в изгиб тоннеля. По стене, как безумные, плясали отсветы неровного пламени, и кирпичная кладка то ярко высвечивалась, то полностью исчезала во тьме. В переговорном устройстве что-то шипело. Это могли быть помехи, но не исключено, что он слышал, как волокут что-то тяжелое по грязи. Сквозь электрические потрескивания доносилось какое-то влажное чавканье. В наушнике снова все стихло. Краем глаза снова увидел, как Донован установил на взрывчатке таймер и, надавив на кнопки, набрал нужное время. 23:55, сказал он. У нас остается добрых полчаса, чтобы найти точку выхода и убраться отсюда к дьяволу. Он нагнулся и снял опознавательные медальоны с обезглавленных тел своих товарищей. Двинулись! Велел он, поднимая с пола автомат и засовывая медальоны под резиновый жилет. Едва они тронулись в путь, как снова услышал позади какой-то шорох и звук, похожий на покашливание. Он обернулся и увидел, как из трубы в потолке спрыгнули несколько темных фигур и склонились над телами подводников. Фигуры эти были в глухих плащах с низко опущенными на лицо капюшонами. Сноу казалось, что перед ним проходят кадры какого-то фильма ужасов. «Быстрее!» — крикнул Донован и бросился бежать по изгибу туннеля. Сноу побежал следом. Ужас тяжелыми гирями висел у него на ногах. Они мчались по узкому кирпичному коридору, подальше от кошмарного зрелища. Как только они выскочили в прямой отрезок, Донован неожиданно упал. В падении команда сумел повернуться и теперь оказался лицом к темному изгибу тоннеля. «К бою!» — рявкнул он, поднимая оружие и одновременно зажигая осветительный патрон. Обернувшись, снова увидел, как в их сторону, низко пригнувшись, уверенной поступью двигаются темные фигуры. Яркий свет, по-видимому, заставил их на мгновение остановиться. Затем они снова двинулись вперед. В них было нечто звериное, нечто такое, отчего кровь леденела в жилах. Указательный палец Сноу скользнул на спусковой крючок. Позади него раздался громовой удар. Донован выстрелил из гранатомета. Огнем полыхнул взрыв, задрожали стены тоннеля. Автомат в его руках вдруг дернулся и затрясся, и Сноу не сразу понял, что это он сам бьет из М-16, поливая пулями тоннель. Полицейский поспешно снял палец со спускового крючка. Из-за поворота выскочила еще одна фигура, исчезла в дыму взрыва, чтобы через мгновение снова возникнуть уже ближе к Доновану и в зоне досягаемости автоматного огня. Полицейский прицелился и прикоснулся к спуску. Голова существа дернулась, и на долю секунды снова увидел покрытую немыслимыми морщинами и узлами морду. Подробности невозможно было рассмотреть из-за многочисленных складок. Раздался громовой удар, и кошмар исчез в пламени взрыва. Автомат сухо щелкнул. Сноу понял, что расстрелял весь магазин. Он снял палец со спуска, вытащил пустой магазин, вынул из кармана новую обойму и загнал ее на место. Они выжидали, готовые в любую секунду открыть огонь. Но из тьмы и дыма никто не появлялся. Донован глубоко вздохнул. «А теперь назад!» «На сборный пункт». Они двинулись дальше по тоннелю. Донован включил фонарик, и тонкий, чуть красноватый луч прорезал липкую тьму. Сноу, тяжело дыша, шагал следом за Донованом. Впереди их ждал тройник со складом оборудования и выход. Полицейский поймал себя на том, что думает лишь время от времени, и только о том, как бы поскорее выбраться на поверхность. Все другие мысли были бы возвратом к тому ужасному, что с ними произошло, а это, в свою очередь, означало... Он уткнулся в спину Донована. С трудом удержавшись на ногах, снова огляделся, пытаясь определить, что произошло. В свете фонарика он увидел этих тварей. Но теперь уже впереди. В душной темноте тоннеля неподвижно стояли 10, а то и 12 монстров. Некоторые из них держали в лапах какие-то предметы. Предметы, как показалось Сноу, болтались на пучке спутавшихся нитей. Он в ужасе и недоумении вгляделся внимательнее. «Матерь Божья!» — выдохнул полицейский. «И что же нам теперь делать?» «Прорываться с боем!» — спокойно ответил Донован, поднимая автомат. Глава 59. Марго сделала глубокий вдох из кислородного баллона и передала маску Смитбеку. Голова мгновенно прояснилась. Она огляделась по сторонам. Пендергаст размещал брикеты пластита по краям широкого отверстия. Каждый раз, когда он доставал из сумки очередную порцию взрывчатки и укладывал ее на место, в воздух вздымалось облако пыли и сухих грибных спор. Позади стоял Д'Агоста с оружием на изготовку. Сбоку молча застыл Мефисто, его глаза в темноте походили на красноватые, едва тлеющие угольки. Пендергаст вложил в пластид детонаторы и установил таймер, поглядывая на свои наручные Патек Филипп. Он перебросил сумку за спину и, бесшумно поднявшись, махнул рукой. Пора переходить на следующую позицию. Его лицо от окуляров очков до самого подбородка походило на маску из светло-серой пыли. Безукоризненный черный костюм изорван и покрыт грязью. В другой обстановке он показался бы смешным и нелепым, но сейчас Марго даже в голову не приходило рассмеяться. Атмосфера была удушающей. Марго попыталась прикрыть рот и нос ладонью. Когда это не помогло, она еще раз сделала вдох через маску. «Не транжирь кислород», — сказал Смитбек. У него на губах появилось подобие улыбки, но взгляд по-прежнему оставался тоскливым и отрешенным. Они шли по узкому коридору. Теперь Марго помогала Смитбеку двигаться во тьме. На потолке через каждые 10 футов виднелись гигантские заклепки. Группа снова остановилась. Пендергаст сверился со схемой, достал новую порцию взрывчатки и разместил ее в нише под потолком. «Отлично», — сказал он. «Еще одна закладка, и мы выходим на поверхность. Правда, нам придется поспешить». Он быстро зашагал по коридору и вдруг замер. «Что случилось?» — прошептала Марго, но Пендергаст поднял руку, призывая к тишине. Помолчав с минуту, он очень тихо спросил. «Вы слышали?» Марго напрягла слух. «Ничего». Душная густая атмосфера поглощала все звуки, как вата. Наконец до нее донесся глухой удар. Затем второй. Казалось, где-то глубоко под ногами гремит гром. «Что это?» — удивилась она. «Затрудняюсь ответить», — прошептал Пендергаст. «Может быть, диверсионная группа приводит в действие свои заряды?» «Для пластита взрыв недостаточно мощный», — покачал головой Пендергаст. «Да и время еще не настало». Он послушал еще немного и, заметно помрачнев, дал сигнал продолжить движение. Марго шла следом за агентом, ведя за руку Смитбека. Коридор вначале вел вверх, а затем резко забрал вниз, пробираясь сквозь гранитные породы. «Интересно», — задумалась Марго, — «кто мог пробить этот тоннель под улицами Манхэттена на глубине 30 этажей?» Она представила себе, как идет по парк-авеню, зная, что под тонкой асфальтовой оболочкой скрывается паутина шахт, тоннелей, галерей и коридоров, уходящих глубоко под землю и похожее на осиное гнездо, населенное. Она решительно тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения. Когда мысли прояснились, Марго поняла, что приглушенный шум в глубине не прекратился. Однако характер звуков изменился. Это был ритмичный стук, похожий на работу двухтактного двигателя. Звук то утихал, то возникал снова. Пендергаст остановился. «Говорить только шепотом, ясно? Винсент, подготовьте вспышку». Тоннель закончился, и они уперлись в огромный металлический щит, утыканный множеством заклепок. В центре железной стены находилась небольшая дверь, и Пендергаст с огнеметом на изготовку проскользнул за нее. Благо, дверь оказалась открытой. Пилотный огонек на конце сопла ходил из стороны в сторону, оставляя в очках Марго следы в виде светлых полос. Через несколько секунд Пендергаст подал сигнал, и остальные последовали за ним. Переступив порог, Марго оказалась в каком-то замкнутом помещении. Только теперь она поняла, что ритмичный гул под ногами — ничто иное, как бой барабанов, сопровождающийся глухим, невнятным пением. Сзади на нее наткнулся Д'Агоста, и Марго пришлось прыгнуть вперед. Открыв от изумления рот, она смотрела на старинные латунные рычаги и приборы. Металл позеленел, давно разбитые циферблаты были покрыты слоем грязи. В дальнем углу стояли массивная лебедка и несколько проржавевших генераторов. Пендергаст быстро прошел в центр комнаты и опустился на колени рядом с большой металлической плитой. Здесь была центральная диспетчерская тоннель Астера. Если я не ошибаюсь, прямо под нами хрустальный павильон. Это частный зал ожидания под отелем Никербокер. Мы могли бы на него взглянуть. Он выждал, пока установится полная тишина, взялся за проржавевшие скобы и осторожно сдвинул в сторону металлическую плиту. В образовавшейся щели забрезжил тусклый свет, а козлиный дух, столь памятный Марго по прошлым кошмарам, сделался сильнее. Бой барабанов и хоровое пение зазвучали громче. Пендергаст склонился над отверстием, и отблески света из хрустального павильона заиграли на его лице. Он долго смотрел вниз, затем поднялся и отошел в сторону. «Полагаю, Винсент, что вам тоже стоит взглянуть». Д'Агоста вышел из-за спины Марго, поднял на лоб очки ночного видения и заглянул в щель. В тусклом свете Марго увидела, как на лбу лейтенанта проступили капли пота. Его рука непроизвольно потянулась к пистолету. Затем, ни слова не говоря, он отступил назад. Мимо Марго проскользнул Смитбек. Он смотрел вниз, тяжело дыша и практически не мигая. «Ага, вот и Скриблерус вышел на охоту», — саркастически заметил Мефисто. Смитбек ничего не ответил. Он не сводил глаз с открывшегося перед ним зрелища. Руки его вдруг начали трястись. Вначале слабо, потом все сильнее. Наконец он задрожал всем телом, и до гости силы пришлось оттащить Смитбека от плиты. На его лице застыл ужас. Пендергаст жестом пригласил подойти к щели Марго. «Доктор Грин», — прошептал он, — «мне хотелось бы услышать ваше просвещенное мнение». Марго присела на корточки, подняла на лоб очки и глянула вниз. В первое мгновение мозг отказался это воспринимать. Сквозь свисающую с потолка изувеченную люстру, сквозь сломанные рожки и разбитые хрустальные подвески, она увидела огромный полуразрушенный зал. Дорические колонны, мозаика на стенах, лохмотья бархатной драпировки, грязь и плесень. Прямо под люстрой стояла хижина, та самая из черепов, о которой говорил Пендергаст. Перед хижиной неровными рядами выстроились по меньшей мере сотня существ в темных балахонах с низко опущенными капюшонами. Толпа ритмично раскачивалась, негромко и монотонно распевая. Слова хорала разобрать было невозможно. Откуда-то издалека доносился мерный бой барабанов, а к хижине стекались все новые и новые существа. Фигуры занимали свои места в рядах и присоединялись к пению. От напряжения глаза Марго начали слезиться. Она отвела взгляд, проморгалась и снова посмотрела вниз. Сомнений не оставалось. Перед хижиной из черепов стояли морщинники. «Это похоже на какой-то ритуал», — прошептала она. «Именно», — ответил из темноты Пендергаст. «И это, совершенно точно, одна из причин того, почему ни одно убийство не совершалось в полнолуние. Ритуал в самом разгаре. Весь вопрос в том, кто или что руководит им после того, как погиб Кавакита». «Не исключено, что в их среде произошло нечто вроде переворота», — сказала Марго. «В примитивных обществах шаманов часто убивают, чтобы освободить место для конкурента, который обычно является доминирующим в данной группе». Несмотря на сильный страх, она не могла отвести взгляд. Настолько заинтриговало ее зрелище. «Да», — согласился Пендергаст. «Если одно из этих существ прикончило Кавакиту и заняло его место, становится понятным, почему число убийств возросло, и они стали более зверскими». «Посмотрите, как морщинники передвигаются», — прошептала Марго. «Создается впечатление, что у них саблевидные ноги. Это может быть результатом нехватки витамина D в организме». Внизу началось какое-то движение. Где-то вне поля зрения Марго раздался хор низких голосов. Морщинники расступились, образуя проход. Послышались предупреждающие крики, и Марго увидела еще одну фигуру в темном балахоне с низко опущенным капюшоном. Фигура восседала на троне, сооруженном из костей и необработанной кожи. Трон медленно несли к хижине несколько морщинников. В неровном, мерцающем свете вся картина являла собой ужасающую фантасмагорию. Кресло внесли в хижину, и пение сделалось громче. «Похоже, прибыл верховный жрец», — еле слышно прошептала Марго. Церемония вот-вот должна начаться. «Может, нам все же лучше удалиться?» — услышала она над ухом голос Д'Агоста. «Простите, что помешал вам любоваться живой иллюстрацией к National Geographic, но 30 фунтов пластита только и ждут момента, чтобы взорваться». «Винсент прав», — согласился Пендергаст. «Кроме того, мы должны установить еще один заряд. Надо идти, доктор Грин». Он положил руку ей на плечо. «Еще минуту», — прошипела Марго. По рядам морщинников прокатилось волнение, и в поле зрения появилась еще дюжина фигур с капюшонами на головах. Вновь прибывшие направились прямо к хижине. Не доходя нескольких шагов до входа, они опустились на колени и разместили на полу полукругом несколько небольших черных предметов. Пение стало еще громче, и из хижины выступила темная фигура с двумя пылающими факелами в руках. Марго пристально вглядывалась в непонятные предметы, пытаясь определить, что же это такое. 6 неправильные формы странных, похожих на каучуковые шаров. Шары, без сомнения, играли в начинающейся церемонии весьма важную роль. Кажется, племя Чудзи в Натале использовало круглые камни, выкрашенные в белые и красные цвета, призванные символизировать смену дня. Одно из существ подняло темный объект, и, едва сдержав крик ужаса, Марго отпрянула от отверстия. Пендергаст подскочил к щели и долго смотрел вниз. Наконец он поднялся и отошел в сторону. «Мы потеряли всю команду подводников». Мефисто прошел вперед и заглянул в щель. В красноватом зареве его борода приобрела совершенно зловещий вид, и он действительно стал походить на Мефистофеля. «Говорил тебе, чудак, погружайся натощак, а сожрёшь чего-нибудь, очень можешь утонуть», — пробормотал он, вновь отступая в темноту. «Думаете, они успели установить заряды, прежде чем...» — тихо спросил Д'Агоста. «Остается надеяться, что успели», — проворчал Пендергаст, устанавливая металлическую плиту на место. «Закладываем последнюю порцию и уходим, пока есть время. Винсент и я воспользуемся фонарями впереди и сзади. Вы остаетесь между нами. Мы уже практически в самом гнезде. И прошу вас проявлять гипербдительность». «Гипербдительность», — фыркнул Мефисто. Агент ФБР с легким осуждением посмотрел на вождя бездомных и сказал, поворачиваясь к выходу: «Мы обсудим ваше отношение ко мне и мое отношение к вашим кулинарным пристрастиям как-нибудь в другой раз». Они выскользнули через дверь в дальней стене диспетчерской и продолжили путь по довольно широкому коридору. Пройдя ярдов 100, Пендергаст снова остановился. Из прохода вертикально вниз уходила пробитая в граните шахта. Из шахты доносился глухой бой барабанов. «Странно», — заметил агент ФБР, — «этот тоннель на моей карте не обозначен. Впрочем, это не имеет значения. Последний заряд так или иначе запечатает все выходы». Они снова двинулись вперед и через пару минут оказались в помещении, некогда служившем складом. У одной из стен лежали массивные ржавые колеса. Там же хранилось сигнальное оборудование и запасные механизмы перевода стрелок. На полусгнившем столе валялась жестяная коробка для ленча, в которой еще остался скелет цыпленка. Создавалось впечатление, что помещение оставляли в большой спешке. «Ну и местечко», — заметил Д'Агоста. «Поневоле начинаешь задумываться о том, что творилось в этих тоннелях». «Вряд ли кто-нибудь знает это теперь, столетия спустя», — ответил Пендергаст. Он кивнул в сторону окованной металлом двери. «За дверью — служебная лестница, ведущая в тоннели Астера. Здесь мы и установим последний заряд». Он вынул из мешка брикет пластита и сразу вывалил его в грязи. «Для чего?» — поинтересовался Д'Агоста. «Камуфляж?» «Именно», — прошептал Пендергаст, укладывая взрывчатку у основания бетонного пилона. «Это место, надо полагать, посещается довольно часто». «Господи!» — еле слышно выдохнула Марго. На полу коридора, по которому они только что пришли, виднелись бесчисленные следы босых ног. Она нащупала маску и вдохнула немного кислорода. Влажность туннеля приближалась к 100%. Марго сделала еще один вдох и передала маску Смитбеку. «Спасибо». Он два раза медленно вдохнул. Марго увидела, как в его глазах появилось что-то похожее на блеск. Волосы у журналиста слиплись и упали на лоб. Рубашка была порвана и покрыта пятнами крови. «Бедняга Билл», — подумала Марго, — «он похож на человека, только что выбравшегося из точной канавы. Впрочем, это предположение, видимо, не слишком далеко от истины». «Что происходит там, наверху?» — спросила Марго, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей. «Все словно взбесились, будто все силы ада вырвались на свободу. В самый разгар возглавляемой миссис Вишер демонстрации из-под земли вдруг начали выскакивать сотни кротов. Прямо на Бродвей. Я слышал, что копы использовали слезоточивый газ в тоннелях под 59-й улицей и под парком». «Кроты, Скриблерус? Да, мы кроты. Но мы и люди. Мы скрываемся от солнечного света не из-за сияния или ласкового тепла. Нет, мы прячемся от того, что открывается в солнечном свете нашему взору. Продажность и взяточничество. Миллионы никому не нужных тружеников, вечно бегущих на место по бесконечной ленте конвейера. О, горы! Горы трупов предо мною! Кто ведать мог, что смерть жестокая поглотит стольких?» «Заткнись», — шикнул Диагоста. «Когда мы выберемся в продажный мир, ты сможешь забиться в самый глубокий сортир, какой тебе удастся отыскать. Обещаю, что никогда не стану за тобой охотиться». Пока вы оба сотрясали воздух поэтическими и не столь поэтическими словесами, я успел установить последний заряд. Пендергаст отбросил опустевший мешок и отряхнул руки. «Весьма удивлен тем, что на произведенный вами шум не слетелся весь малоприятный рой. Теперь нам следует как можно быстрее покинуть это место. В нашем распоряжении менее 30 минут». Он повернулся и решительно направился в сторону склада, но буквально через мгновение замер. Несколько секунд стояла полная тишина. «Винсент», — долетел до Марго шепот агента, — «вы готовы?» «Едва появившись на свет, я уже был ко всему готов». Пендергаст проверил сопло огнемета. «В случае необходимости я полью их огнем, и мы тут же отходим. Не двигайтесь с места, пока полностью не погаснет пламя. Огнемет рассчитан на ближний бой, и зажигательная смесь сгорает быстро и без остатка. Но иногда случается, что она попадает на стены, и горение продолжается еще несколько секунд. Вам все ясно? Снимите очки ночного видения и приготовьтесь к вспышке. Без моего сигнала ничего не предпринимать. Приготовить оружие». «Что случилось?» — спросила Марго, снимая с предохранителя глок. И тут ей в ноздри ударил знакомый запах. Источаемый монстрами козлиный дух густым облаком вползал в тоннель. «Нам надо успеть проскользнуть мимо той вентиляционной трубы», — прошептал Пендергаст. «Пошли». В то же мгновение из тоннеля и из вентиляционной шахты послышался шум. Пендергаст опустил руку. Диагоста включил на небольшую мощность фонарь, и Марго с ужасом увидела, как по тоннелю к ним движется группа фигур в темных балахонах с низко опущенными капюшонами. Монстры передвигались необычайно быстро. Все, что последовало за этим, произошло практически мгновенно. Пендергаст крикнул, Диагоста врубил вспышку. Ослепительно белое сияние озарило тоннель. Темные гранитные стены засверкали яркими красками. Одновременно со вспышкой раздалось шипение, и из сопла огнемета вырвался язык оранжево-голубого пламени. Ударила в лицо волна нестерпимого жара. Поток огня с глухим ревом достиг нападавших и превратился мгновенно в водоворот пламени. Какое-то мгновение страшные фигуры продолжали двигаться вперед. Марго казалось, что те, что идут первыми, облачены в странные, расцветающие огнем мантии. Необычное деяние постепенно исчезало, превращаясь на глазах в дым и пепел. Вспышка погасла, но вид обгорелых, бесформенных, подергивающихся тел навсегда запечатлелся в сознании Марго. «Отходим!» — взревел Пендергаст. Они медленно попятились к складу. Пендергаст послал в сторону чудовища еще один сгусток пламени. В оранжевом сполохе Марго увидела, как из вентиляционной трубы один за другим вылезают морщинники и устремляются в их сторону. Она инстинктивно подняла пистолет и несколько раз выстрелила. Два морщинника развернулись и исчезли во тьме тоннеля. В панике она совершенно забыла о Смитбеке. У ее уха один за другим прогремели два выстрела. Это Мефисто выпалил из обоих стволов своего помпового ружья. Она слышала чьи-то крики и отчаянные булькающие вопли раненых морщинников. Раздался короткий хлопок, за которым последовал грохот. Это Деагоста ударил из гранатомета. «Быстро!» — крикнул Пендергаст. «Вниз, по служебной лестнице!» «Ты с ума сошел!» — гаркнул Деагоста. «Мы же окажемся в мышеловке!» «Мы уже в мышеловке! Их слишком много! Но драться здесь мы не можем! Взорвется пластид! В тоннелях Астера у нас еще может появиться шанс! Вперед!» Деагоста пинком распахнул дверь, и они помчались вниз по ступенькам. Тыл прикрывал Пендергаст, посылая языки пламени в тоннель. Клубы едкого дыма, обжигая глаза, текли вниз по лестнице. Отчаянно моргая, чтобы прогнать набегающие слезы, Марго успела заметить преследующую их фигуру в плаще. Капюшон развивался за спиной, изборожденное складками лицо пылало яростью, в высоко поднятой руке виднелся кремниевый нож. Приняв позицию вивера, Марго опустошила обойму. Словно со стороны, она наблюдала, как пули разрывают кожистую морду. Монстр рухнул, но его место почти мгновенно занял следующий. Огнемет выбросил язык пламени, и темная фигура, отступив назад, забилась в конвульсиях, охваченная пламенем. Они вышли в небольшое помещение с высоким потолком и покрытыми керамическими плитками, стенами и полом. Снаружи, за готической аркой входа, мерцало красное зарево. Церемония продолжалась. Марго растерянно озиралась по сторонам. Пытаясь в спешке снарядить обойму, она уронила половину патронов на пол. Комната была наполнена дымом, но в ней никого не было. Марго почувствовала некоторое облегчение. Похоже, они оказались во вспомогательном зале ожидания, скорее всего, детском. На низких столиках лежали доски с расставленными на них шахматными фигурами, покрытыми густой паутиной и слоем плесени. «Обидно за черных! — заметил Мефисто, глядя на ближайший к нему столик и одновременно перезаряжая помповик. — Им пришлось бросить игру, имея лишнюю пешку. На лестнице послышался шум, и из темноты вырвалась очередная группа морщинников. Пендергаст принял боевую стойку и послал в нападавших длинный язык пламени. Марго встала в заученную позу. Хлопки ее выстрелов почти утонули в общем шуме. За аркой началось движение — из хрустального павильона вывалилась толпа морщинников. Марго увидела, как отбивается, размахивая словно дубиной гранатометом, Смитбек. На журналиста напали несколько монстров, и он вскоре рухнул на пол. Пендергаст, прижавшись к стене, водил из стороны в сторону огнеметом, поливая пламенем окружающих его чудовищ. С каким-то странным ощущением нереальности происходящего Марго подняла пистолет и стала стрелять. Вначале упал один морщинник, за ним второй, а за ним раздался сухой щелчок. Обойма опустела. Марго со всей доступной ей стремительностью подхватила сумку, чтобы достать новую порцию патронов. Но в этот момент чьи-то лапы, словно стальные щипцы, схватили ее за шею. Другие лапы вырвали пистолет. Казалось, в лицо ей дохнул разлагающийся труп. Столь сильным было зловоние. Марго закрыла глаза, крича от боли, страха и ярости. Ей оставалось только одно — умереть.